Стадия опьянения, когда слова льются из груди, как песня. «Признаюсь, нет. А вообще это не ваше дело, мистер Десмонд. Я едва вас знаю». Но правила игры она знала отлично. «Перебирайся сюда и познакомишься со мной получше, крошка. Флори. Сладкое имя для сладкой крошки. Тебе кто-нибудь говорил, Флори, что у тебя ротик, как цветок?» «Я сама знаю, мистер Десмонд». «О, зови меня Джулиан. И иди сюда. Но предупреждаю, что это небезопасно. Когда я оказываюсь рядом с большими, прекрасными, эцетера, мне хочется откусить кусочек, предупреждаю». «Вы голодны или что?» Я услышал шорох и скрип, свидетельствующий о том, что девушка переместилась на соседнее сиденье. «Кстати, Джулиан, я проголодалась. Я бы что-нибудь съела». «Лично я собираюсь съесть тебя», — Макс говорил словно в подушку. «А может, лучше тебя сначала подкормить, а? Хочешь бифштекс? И выпить. А после этого, кто знает? Квен сабе, так ведь, по-вашему?» «Квен сабе. Кто знает, с испанского». «Я понимаю только по-американски», — отрезала Флори. Сделав такое заявление, она опять расслабилась. «Я обожаю бифштекс. Ты просто прелесть, Джулиан». Хейс подозвал официантку, миниатюрную огненно-рыжую девицу. Она подбежала легкими семенящими шажками. «Что желаете?» «Бифштекс для малышки. Я сегодня уже обедал». «Так, я вижу, вы пьете херес». «Очень сухой херес», — уточнил Десмонд Хейс. «Ясно, что очень сухой». Она отвернулась и процедила в сторону. «Могу выдать в порошке». «Мне Александр», — попросила девушка. «Конечно, детка, что твоей душе угодно». Но за нарочито бодрым тоном скрывалось уныние. «Для Флори ничего не жалко». Вдруг в дверях появилась женщина и быстро пошла вдоль ряда кабинок. Полы тонкого черного пальто с широкими плечами отлетали назад, открывая белый халат. Она меня не заметила, но я, увидев ее, напряженно выпрямился. Женщина остановилась рядом с Хейсом и Флори. Ее синие глаза блестели на холодном фарфоровом лице. «Добрый вечер, миссис Беннинг. Вы хотите меня видеть?» Голос Флори словно окостенел. «Ты не закончила свою работу. Пойди и закончи ее сейчас». «Я все сделала, миссис Беннинг. Все, что вы велели». «Ты еще будешь со мной спорить?» «Нет, но сегодня суббота. Я имею право на субботний отдых. Когда еще я могу развлечься?» «Развлечение развлечению рознь. Ты выбалтываешь мои секреты грязному нюхачу». «В чем дело?» — встрепенулся Хейс. «Что за намеки, дорогуша?» «Я вам не дорогуша. Ты идешь, Флори?» Женщина говорила тихо, но ее голос гудел, как высоковольтка. «Надеюсь, все в порядке, мадам?» Подскочила к ней сзади официантка. Миссис Беннинг оглянулась. Я не видел ее лица, потому что она повернулась ко мне затылком. Официантка попятилась, держа меню перед грудью, как щит. Хейс встал, но миссис Беннинг продолжала возвышаться над ним. «Я вас не знаю, дорогуша, но скажу, что вы не смеете публично оскорблять мою подружку». Он попытался изобразить возмущение, но, напоровшись на ледяной взгляд, опустил глаза. Наклонившись к нему, миссис Беннинг заговорила низким монотонным голосом. «Зато я вас знаю. Я видела, как вы слонялись вокруг дома. Я слышала через отводную трубку, как вы разговаривали с Флори по телефону. Предупреждаю, держитесь от нее подальше, а особенно подальше от меня». «Флори вправе иметь друзей». Хейс взял светский тон, но быстро сорвался. «А что до вас, миссис Беннинг, раз уж вы так себя называете, то к вам я пальцем не прикоснусь. Гроша ломаного за вас не дам». Она рассмеялась ему в лицо. «Тебе не представится такого случая, малявка. Ползи в свою нору. Если еще попадешься мне на глаза, пришибу палкой, как суслика. Пошли, Флори». Флори сидела, подперев руками опущенную голову, испуганная и неподвижная. Миссис Беннинг схватила ее за запястье и дернула вверх. Флори безропотно встала. Шаркая ногами, она потащилась за миссис Беннинг к двери. У желтого парапета их ждало такси. Когда я выскочил на улицу, такси уже затерялось в потоке машин. У меня было чувство, что история повторяется, и не только как фарс. Это чувство стало еще острее, когда сзади ко мне подошел Хейс и положил свою лапу мне на плечо. Он имел обыкновение при всякой возможности трогать людей руками, чтобы лишний раз удостовериться в своей принадлежности к человечеству. «Пойди, купи яду для сусликов», — сказал я. Его красный шишковатый нос выделялся на бледном лице. «Ага, я тебя засек. Думал, что уж никогда тебя не найду, парень. Вот, утешался в своей потере чудной душистой мексиканской карамелькой». Выжимал из нее информацию, так? «Обижаешь. Я уже давным-давно все из нее выжил. Досуха. Они не могут передо мной устоять, парень. И что они во мне находят?» К нему быстро возвращалось его обычное самомнение. «Что новенького, Макс?» «Все, проехали, Арчер. Я тебе предлагал войти в долю. Ты со мной связываться не захотел. Теперь я не хочу с тобой связываться». «Тебя нужно уговаривать». «Только не меня. Тронь меня пальцем, и я заору, как ненормальный». Он покосился на текущую мимо толпу, как будто рассчитывал на ее защиту. «Ты меня плохо знаешь», — сказал я. «Это не мой метод». «Я знаю тебя достаточно. Сегодня ты ловко от меня отделался». «Забудь. Что за связь с пропавшим человеком из Аррою-Бич?» «Опять за свое, парень!» Он прислонился к углу витрины. «Хочешь все получить задарма?» «Я ничего ни от кого задарма не получал. Все своим потом и кровью». Он вытер лицо носовым платком, испачканным помадой. «Я ничего не хочу от тебя получить, Макс». «Ну и чудненько. Спокойной ночи. Не подумай, что я не рад был повстречаться». Он повернулся, чтобы уйти. «Люси мертва», — проговорил я. «Что-что?» — он замер. «Люси сегодня перерезали горло». «Блефуешь». «Ступай в морг и посмотри. И если не хочешь делиться со мной, поделись с полицией». «Может, так и поступлю». Его глаза сияли, как коричневые агаты, подсвеченные изнутри. «Еще раз бонсуар». «Бонсуар. Добрый вечер» с французского. Хейс пошел прочь. Он пару раз украдкой оглянулся, прежде чем затерялся в потоке пешеходов, устремлявшихся на север. Меня подмывало догнать его и вытрясти из него всю правду. Но я имел глупость сказать, что это не мой метод, а слово есть слово. Глава 10. Я забрал машину из мотеля «Горные красоты» и поехал к дому мистера Беннинга. В замазанных белой краской окнах не было света, и дом производил впечатление необитаемого. Я вошел в заросший дворик и посмотрел вверх. Высокий серый фронтон на фоне темно-красного неба казался плоской театральной декорацией на подпорках. Я позвонил, и дом вновь обрел трехмерность. Где-то далеко в его глубинах, как муха в паутине, зажужжал зуммер. Я подождал и позвонил еще раз. Никакого ответа. В старомодных двойных дверях с панелями были стеклянные окошки. Я прижался к одному из них лбом и стал вглядываться во тьму. Тьма была кромешная. Я заметил только, что уголок стекла отколот и еле-еле держится. Натянув водительскую перчатку, я выдавил отколотый уголок. Он со звоном разлетелся, ударившись об пол. Я подождал, огляделся и позвонил в третий раз. Не получив ответа и не видя никого на тротуаре, я просунул руку в перчатке в треугольное отверстие и отпер замок. Войдя, я опять запер дверь. Под моими ногами захрустело разбитое стекло. Ощупью я нашел дверь в приемную. В тусклом свете, проникавшем в окно с улицы, комната казалась даже красивой, как старая женщина, с тонкими чертами под густой вуалью. В углу за письменным столом я обнаружил картотеку. Осторожно светя карманным фонариком, я стал рыться в ящике с надписью «Постоянные пациенты». Чамбли, Чандлер, Чиппер. Карточки Люси Чемпион не было. Выключив фонарик, я двинулся по стене к внутренней двери. Дверь была приоткрыта. Я легонько толкнул ее и, проскользнув в щель, плотно закрыл за собой. Здесь я опять включил фонарик и провел его белым лучом по стенам и мебели. В комнате находились письменный стол, фанерованный под дуб, вращающийся стул, два простых стула и старый трехъярусный секционный шкаф, частично заполненный медицинскими книгами и журналами. На побеленной стене над шкафом висел в рамочке медицинский диплом, выданный в июне 1933 года неизвестным мне учебным заведением. Я прошел через распахнутую дверь в следующую комнату с обклеенными пестрой клеенкой стенами и линолеумным полом. Бурые пятна на дальней стене указывали на то, что здесь когда-то стояла газовая плита. Ее место занял металлически регулируемый столик для осмотра больных, выкрашенный коричневой краской и обитый черным дерматином. С ним соседствовали обшарпанный эмалированный шкафчик для инструментов и стерилизатор. С другой стороны комнаты, под забеленным окном, упорно ронял капли в раковину водопроводный кран. За раковиной была закрытая дверь. Я направился к ней и повернул ручку. Дверь оказалась заперта. Я извлек отмычки и одолел ее со второй попытки. Луч фонарика выхватил из скрывшейся за ней тьмы насмешливый лик смерти. Сверху на меня смотрели пустые глазницы черепа. В первое мгновение мне показалось, что передо мной скелет великана. Потом я разглядел, что длинные пальцы ног болтаются довольно высоко над полом. Скелет висел на проволоке, прикрепленной к потолочной балке чулана. Суставы были аккуратно соединены проволочными колечками, и от движения воздуха штуковина слегка покачивалась. Ее тощая тень колебалась на задней стене чулана. У меня было чувство, что это настоящий человеческий скелет. Он выглядел таким одиноким и несчастным, что мне захотелось по-братски пожать его костлявую руку. Но я не решился к нему притронуться. Где-то в доме негромче мышиного писка скрипнула дверь или половица. У меня перехватило дыхание. Я прислушался, но не уловил ничего, кроме слабого свиста в собственной глотке и капанья крана. Прыгающими пальцами я запер дверь чулана и опустил отмычку в карман. С погашенным фонариком в руке я на ощупь продвигался к двери в приемную. Я уже одной ногой переступил через ее металлический порожек, когда мне в глаза ударил свет. Жена доктора Беннинга стояла у противоположной стены, держа руку на выключателе. В своей неподвижности она походила на фигуру горельефа. «Что здесь происходит?» Я просипел. «Доктора не оказалось. Я решил подождать его здесь». «Вы взломщик? Наркоман? Мы здесь не держим наркотиков». «У меня есть один вопрос, и я надеялся найти здесь ответ». «Какой еще вопрос?» Маленький револьвер в ее поднятой руке отливал синевой, и ее глаза приобрели тот же стальной оттенок. «Уберите оружие, миссис Беннинг. Я не могу разговаривать под прицелом». «Ничего, сможете». Она оторвалась от стены и стала приближаться ко мне. Даже в движении ее тело казалось холодным и застывшим, но я чувствовал силу, таившуюся в нем, как мина в сугробе. «Еще один сыщик, так? Серединка на половинку. Что с Флори?» Она остановилась посреди комнаты, широко расставив ноги. Зрачки ее стальных глаз были черными и пустыми, как дуло револьвера, смотрящее прямо на меня. Я сказал, «Если револьвер выстрелит, и я буду ранен, у вас будут большие неприятности. Уберите его. В нем нет нужды». Она и бровью не повела. «То-то мне казалось, что я уже где-то вас видела. Вы были в кафе. Что с Флори касается только ее и меня. Я ее рассчитала. Мне не нравится, когда моя прислуга путается с ищейками. Вы получили ответ на ваш вопрос?» «Частично». «Вот и прекрасно. А теперь убирайтесь, или я вызову полицию, и вас арестуют за взлом». Ствол револьвера дернулся, и я ощутил это движение кожей, словно меня царапнуло ногтем. «Не думаю, что вызовете». «Хотите задержаться и проверить?» Она посмотрела на телефон на столе. «Да, таково мое намерение. У вас рыльце в пушку, а то полиция давно была бы здесь. Кстати, вы разговариваете не как докторская жена». «Может, вам показать бумажку?» Она улыбнулась, выставив кончик языка между рядами белых зубов. «Не имеете ли вы случаем желания ознакомиться с моим свидетельством о браке? Как видите, я умею разговаривать по-разному, в зависимости от того, кто передо мной. А с ищейкой могу обменяться парой ласковых пулек». «Мне не нравится слово «ищейка». «Ему не нравится», — сказала она неизвестно кому. «Как вы считаете, что мне от вас нужно?» «Денег? Или вы из тех, от кого откупаются бабками?» «А это идея. В следующий раз попрошу и того, и другого. А сейчас я хочу знать, что здесь сделала Люси Чемпион. И если вы не собираетесь спрятать свою пушку, защелкните хотя бы предохранитель». Она стояла все в той же напряженной позе, вцепившись в револьвер, как новичок в виндсерфинге, в свою палку. Один мускульный спазм, и мне конец. «Парень трусит!» Ее губы презрительно покривились, но она нажала большим пальцем на предохранитель. «Так что там с Люси Чемпион?» «Я не знаю никакой Люси Чемпион». Она приходила сюда днем. Молодая негритянка. «А, она? У доктора много пациентов». «А многих из них убивают». «Занятный вопрос. Однако, заметьте, я не смеюсь». «Люси тоже. Ей сегодня перерезали горло». Она попыталась сохранить невозмутимость, но ее заколотила дрожь. Теперь она еще больше походила на неопытного серфингиста, несущегося на доске по волнам. «Значит, она мертва», — упавшим голосом сказала она. «Да». Ее глаза закрылись, и она пошатнулась. Я сделал один большой шаг, выхватил из повисшей руки револьвер и извлек барабан. В гнезде не было патрона. «Вы знали Люси, миссис Беннинг?» Вопрос вывел ее из транса. Она открыла глаза, опять непроницаемые, как синяя глазурь. «Она лечилась у мужа. Естественно, он будет поражен. Кстати, револьвер принадлежит ему». Она надела маску благопристойности и взяла соответствующий тон. Я бросил револьвер на стол, оставив барабан у себя. «И скелет в чулане тоже принадлежит ему». «Я не понимаю, о чем вы». «Пусть так. Однако вы прекрасно поняли, о чем я, когда услышали, что Люси Чемпион мертва». Ее рука поднялась ко лбу, мертвенно-белая, под черными, как вороново крыло, волосами. «Я тяжело переношу смерть, особенно тех, кого я знала». «И близко вы ее знали?» «Я же сказала, она лечилась у мужа. Я видела ее несколько раз». «Почему нет ее карточки?» «Какой карточки?» «В картотеке пациентов». «Понятия не имею. Вы хотите продержать меня здесь всю ночь?» «Предупреждаю, с минуты на минуту вернется муж». «Как давно вы женаты, миссис Беннинг?» «Вас это не касается. А теперь убирайтесь, или я в самом деле позову полицию». В ее голосе не было уверенности. Мое сообщение о смерти Люси лишило ее силы. Она походила на сомнамбулу, силящуюся стряхнуть сон. «Давайте, зовите». Она посмотрела на меня с неприкрытым отвращением. Звук был низкий, утробный. «Делайте, что хотите. Любую мерзость, любую гадость. Только уйдите с моих глаз». Ее поднятые бюстгальтером груди сияли сквозь тонкую ткань халата, как холодные трепещущие луны. Я обошел ее сторонкой и выскользнул на улицу. Глава 11. Дорога раскручивалась под моими фарами, как лента пишущей машинки. Она бежала через каменный массив, отделявший Белла-Велли от океана, то прижимаясь к стенам отвесных каньонов, то извиваясь по склонам пиков, терявшихся во тьме. После 40 долгих горных миль она, наконец, ухнула вниз к побережью. Над морем тяжело вставала луна. Я свернул к Аррою-Бич, и через 5 минут по обочинам замелькали огни. Мотели, заправочные станции, конторы по продаже недвижимости, гриль-бары расцвечивали черноту ночи неоном реклам. Я подрулил к колонке заправочной станции. Пока мне заливали бак, я поинтересовался у заправщика, есть ли у него платный телефон. Это был согнутый старикан в сером комбинезоне и черном кожаном фартуке, который выглядел и благоухал так, как будто всю жизнь мылся бензином. Он указал промасленным пальцем на будочку, из которой появился сам. Местный телефонный справочник, представлявший собой тоненькую тетрадочку, был прикреплен цепочкой к настенному телефону. Миссис Чарльз Синглтон занимала там почетное место. Она проживала по адресу Аламеда Топанга, 1411, и номер ее телефона совпадал с номером дома. Отдельные телефоны были и в Привратницкой, в комнате шофера, в домике садовника и в буфетной. Когда заправщик принес мне сдачу, я спросил его, где находится Аламеда Топанга. «Кого ищешь, приятель?» «Да, в общем-то, никого. Я осматриваю достопримечательности». «Нашел время смотреть достопримечательности!» Он оглядел меня с головы до ног. «У них там ночной патруль, а ты на ихнего не больно смахиваешь?» «Я интересуюсь недвижимостью. Говорят, это хороший район». «Хороший — не то слово, приятель. С тех пор, как они там построили отели, туда поперли толстосумы из Малибу, этой земле цены нет. Сам бы мечтал заиметь клочочек. А ведь чуть не заимел. Перед войной, если бы моя хозяйка разрешила мне вынуть денежки из чулка, я бы мог отхватить 5 акров за бесценок. Сейчас бы сидел и в потолок поплевывал, да она говорит: «Побереги деньги!» «Мертвое, — говорит, — место, все богатеи убрались с концами!» Его смех был горьким и судорожным, как кашель. «Да, не повезло», — сказал я. «Так где Аламеда?» Он махнул в сторону темных предгорий, казавшихся ему землей обетованной. Я свернул в указанном направлении и выехал в предместье. Между пригородными коттеджами и загородными особняками лежали пустые ничейные поля, закиданные мусором. Я въехал в эвкалиптовую аллею. Она шла вдоль загороженной площадки для игры в поло и пересекала гольфовую дорожку. Вокруг здания клуба, светившегося в отдалении, сгрудились машины, и оттуда доносилась музыка. Дорога взбиралась по холмам, как по гигантским пологим ступеням. Взгляд привлекали то сооружения из стекла и алюминия, сверкавшие как хирургическое оборудование в больничном свете луны, то венецианские дворцы, то виллы Лазурного берега, то испанские замки, то греческие, версальские или китайские сады. Здесь было много зелени, но ни одной человеческой души. Возможно, воздух этого горного района ценился так дорого, что не каждый удостаивался им дышать. Это был земной рай, где деньги насаждали растительность на собственности. Люди без денег и собственности сюда не вписывались. За каменными столбами с поделенной надвое цифрой 1411 маячил дом в тюдоровском стиле с темными решетчатыми окнами. Ворота были открыты. За ними, словно в почетном карауле, застыли тисы. Широкая подъездная аллея осталась позади, и вилла открылась мне во всем своем белоснежном великолепии. Я вылез из машины и дернул старомодный звонок. За тяжелой филенчатой дверью послышались тихие неуверенные шаги. В замке повернулся ключ, и выглянула молодая женщина с мягкими каштановыми волосами, затенявшими ей лицо. «Что вам угодно, сэр?» Голос у нее был тоже тихий и неуверенный. «Я могу повидать миссис Синглтон?» Я протянул ей свою визитную карточку. Она повернулась в профиль к свету. Мягкий подбородок, мягкий пухлый рот, прямой нос. Глаза по-прежнему оставались в тени, но я понял, что она очень молода. «Детектив», — проговорила она. «Вы из агентства?» «Миссис Синглтон уже отдыхает. Она не совсем здорова». «У меня собственное агентство». «Понимаю. Вы по поводу Чарли? Мистера Синглтона?» «Значит, он еще не нашелся». «Нет, не нашелся». «Я могу навести на след». «Правда? Вы догадываетесь, где он?» «Пока нет. Я только сегодня наткнулся на это дело. Я даже не знаю обстоятельств исчезновения. И не отменено ли вознаграждение?» «Не отменено». Ее губы тронула усмешка. «А вы не могли бы мне сказать, на что вы наткнулись? Отдыхает миссис Синглтон или не отдыхает, мне нужно было ее увидеть. Поэтому я решил пронять девчонку. На труп». Ее рука взлетела к груди, как испуганная птичка. «Чарли? Не может быть!» «Молодой негритянки по имени Люси Чемпион. Она вам знакома?» Ответ последовал не сразу. Я догадался, что она готовится солгать и что ложь дается ей с трудом. «Нет, не знаю. А какая может быть связь?» Ее голос замер. Я нашел у нее газетную вырезку об исчезновении Синглтона и вознаграждении и подумал, что она могла сюда приходить. У полиции, наверное, возникнет такое же подозрение. «Ее убили здесь, в Ароя-Бич?» «В Белла-Сити». На всякий случай я пояснил. «Это город в долине, в 30 милях отсюда, если по прямой». «Входите». Она опять заглянула в карточку. «Мистер Арчер, я спрошу миссис Синглтон, сможет ли она вас принять». Оставив меня стоять в холле, она пошла по длинному коридору к освещенному дверному проему. Она была одета очень броско. Ядовито-терракотовый трикотажный костюм плотно обхватывал ее округлости, казавшиеся от этого излишне налитыми, особенно сзади. Движения девушки были стыдливо неуклюжими, как будто она еще не привыкла к своим внезапно развившимся формам и стеснялась их. Чтобы убить время, я стал рассматривать серию китайских картин на стене. Китайский господин с огромными ушными раковинами, свидетельствующими о его несравненной мудрости, шел пешком через долины, реки и горы к храму, возвышавшемуся на границе вечных снегов. Каждая из 7 картин была посвящена определенному этапу путешествия. Девушка показалась в дверях в ореоле подсвеченных сзади каштановых волос. «Мистер Арчер, она вас примет». Потолок в комнате был высокий, белый, с дорическим карнизом. По стенам стояли шкафы с безупречными рядами книг в одинаковых светлых кожаных переплетах. Между шкафами висели картины. Одна из них, изображавшая смеющуюся девушку в низко вырезанном лифе, могла принадлежать Ватто или Фрагонару. Жан-Антуан Ватто и Жан-Оноре Фрагонар — знаменитые французские живописцы и рисовальщики. На белой кушетке с резной спинкой сидела грузная седовласая дама с квадратными скулами и нависшими бровями. У нее был тот тип лица, который порой по несчастливой случайности передается женщинам от их отцов. Возможно, когда-то оно привлекало своей породистостью, но годы и характер обострили черты, и костяк выступил из-под кожи во всей своей жесткости и тяжеловесности. Расплывшееся тело было облачено в черное шелковое платье, которое могло сойти за траурное. На монолитной черной ляжке желтым пятном выделялись руки. Они едва заметно дрожали. Дама прочистила горло. «Садитесь, мистер Арчер, вот в это кресло». И когда я выполнил ее указание... «А теперь рассказывайте, кто вы такой?» «Я частный детектив. Имею лицензию. В основном я работаю в Лос-Анджелесе. Там у меня контора. До войны я служил в сыскной полиции в Лонг-Бич. Я дал молодой леди свою карточку». «Сильвия мне показала. Она еще сообщила, что вы располагаете шокирующей информацией о молодой негритянке, так?» «Ее имя — Люси Чемпион. Я нашел ее с перерезанным горлом в мотеле в Белла-Сити. В ее кошельке оказалась вырезка из местной газеты, где шла речь об исчезновении вашего сына и о предложенном вами вознаграждении. Я не исключаю возможности, что ее убили, потому что она хотела получить это вознаграждение. Она появилась в Белла-Сити примерно в то же самое время, когда исчез ваш сын. 2 недели назад. И я подумал, что она могла связаться с вами». «Вы слишком скоры на выводы». Миссис Синглтон говорила низким поставленным голосом. Ее пятерни нервно вцеплялись друг в друга, как злые скорпионы. «Надеюсь, вы не считаете, что мы имеем какое-либо отношение к смерти девушки или к ее жизни?» Я не слишком ясно изъяснился. Хотя мне казалось, что достаточно ясно. «Представьте, что ваш сын попал в неприятную историю. Представьте, что Люси знала, что произошло и кто за этим стоит. Если она собиралась поставить в известность вас или полицию, понятно, почему ее убрали». Миссис Синглтон никак не прореагировала. Она смотрела на свои агрессивные пальцы, как будто хотела их от себя отбросить. «Дай мне закурить, Сильвия». «Конечно». Сильвия поднялась со своего места в уголку кушетки, взяла из шкатулки слоновой кости сигарету, всунула ее конец между сжатыми сизыми губами и поднесла к другому концу пламя зажигалки. Миссис Синглтон глубоко затянулась и выпустила дым изо рта и ноздрей. Ее массивная голова словно окуталась туманом, даже глаза стали туманными. «Надеюсь, вы не считаете, что мой сын сбежал в Белла-Сити с негритянкой?» «Да нет, миссис Синглтон!» — выкрикнула девушка. «Он совсем не это имеет в виду!» Тут она вспомнила, что ее роль хоть и заметная, но бессловесная, и испуганно вжалась в свой уголок. Миссис Синглтон упорствовала. «Какая связь может существовать между такой особой и моим сыном?» «Сам хотел бы это понять. Короче, дело меня настолько заинтересовало, что я готов был бы им заняться на определенных условиях». «То есть вам нужно подтверждение, что вознаграждение, если вы его заслужите, будет вам выплачено?» «Это само собой разумеется». «Нет, мне нужно другое. Вознаграждение обычно растекается по карманам полицейских. Такое уж у него свойство. Я бы предпочел верные 50 в день и оплаченные расходы». «Естественно». Она выдохнула дым и издала урчащий смешок, напомнив мне кота за тюлевой занавеской. «Одного я не возьму в толк. Почему я должна финансировать вашу деятельность?» «Я не могу себе позволить работать ради удовольствия. К тому же мне было бы выгодно приобрести такую клиентку, как вы». «Это я понимаю». Она застыла в величественной позе, уподобившись императору эпохи заката Рима. Ее низкий голос набрал звучность и мощность, как будто она собиралась перекричать расшумевшихся гостей или отбросить орды варваров. «Но я не понимаю, зачем вы вообще лезете в мои дела? Я наняла сыскное агентство. Они уже обошлись мне дороже, чем позволяют мои средства, а взамен не получила ничего. Я совсем не богатая женщина». В ее круге это очевидно значило, что она могла пересчитать свои миллионы по пальцам. Ей вдруг стало себя страшно жалко, и она продолжила с придыханием. «Я не отказываюсь платить за полезную информацию. Но если крупному агентству не удалось вернуть мне сына, я не вижу оснований надеяться, что это под силу одному человеку, понимаете?» Сигарета в уголке блеклого рта догорала. Сильвия, не дожидаясь сигнала, вынула ее и потушила в пепельнице. Я сказал, «Позвольте мне взяться за дело и посмотреть, чем я смогу помочь. Я собираюсь выяснить, почему была убита Люси Чемпион, а это может вывести на вашего сына. Во всяком случае, у меня такое предчувствие». «Предчувствие?» — с презрением буркнула она. «Если Чарльза похитили ради выкупа, то вы можете быть подосланы кем-то, кто его удерживает, чтобы прощупать почву. Вы знали эту негритоску, которая якобы убита?» «Она действительно убита. А вы знали?» Ее лицо побелело от злости. «Советую не хамить, молодой человек! Я умею расправляться с хамами!» Я взглянул на Сильвию, которая слабо улыбнулась и едва заметно покачала головой. «Вы очень устали, миссис Синглтон. Уже поздно». Старая женщина не обратила на нее никакого внимания. Она наклонилась ко мне, и черный шелк на ее бедре собрался складками. «Только сегодня утром сюда приходил человек, назвавшийся, как и вы, частным детективом. Он уверял, что сможет найти для меня Чарльза, если я заплачу ему вперед часть вознаграждения. Я, естественно, отказалась. Потом он целый час задавал мне дурацкие вопросы. Я же не добилась от него ни одного конструктивного слова. Как его звали, Сильвия?» «Хейс». «Хейс», — повторила старая женщина с таким воодушевлением, будто только что сама изобрела это имя. Она посмотрела на меня. Ее глаза были выжжены слезами, обесцвечены горем, но взгляд их был острым. «Вам он знаком?» «Не думаю». «Отталкивающий тип. Он имел наглость предложить мне подписать с ним контракт, по которому я обязана была бы заплатить ему $5000, если бы он предъявил мне моего сына, живого или мертвого. Хвастался своими связями с преступным миром. Я пришла к заключению, что негодяй либо запугивает меня, либо представляет какую-то криминальную организацию. Я указала ему на дверь». «И вы приняли меня за его дружка?» «О, нет», — раздался тихий голосок из угла. Силы оставили миссис Синглтон. Она откинулась на резную спинку, подставив дряблую шею невидимому ножу. Ее горло слабо пульсировало. «Не знаю, что и думать. Я больная, старая, измученная, одинокая женщина в океане лжи. И никто мне ничего не может подсказать». Сильвия поднялась, мягким, встревоженным взглядом указывая мне на дверь. Вдруг миссис Синглтон вскрикнула. «Мистер Арчер, это Чарльз вас ко мне прислал, да? Ему нужны деньги?» Меня поразило, насколько неузнаваемо изменился ее голос. Это был голос испуганной девочки. Я повернулся и увидел такое же испуганно детское выражение на ее лице, ставшим на какое-то краткое мгновение красивым. Красота ушла, как луч прожектора, бегущий сквозь вечность. Только рот продолжала кривить гримаса отчаянной материнской любви. Ситуация выходила за пределы моего понимания. То ли пуповина между миссис Синглтон и ее сыном натянулась, лопнула и больно хлестнула ее по лицу, то ли она была уверена, что он мертв и сражалась с безысходностью. Во всяком случае, она была готова поверить буквально всему и подозревала каждого. «Я никогда не встречался с Чарльзом», — сказал я. «Доброй ночи. Добрых вестей». Она не ответила. Глава 12. Сильвия проводила меня до двери. «Простите, мистер Арчер, две последние недели ее совсем измучили. Она живет на успокоительных. Если что-то не согласуется с ее представлениями, она пропускает это мимо ушей или тут же забывает. Но мозги у нее в порядке. Она так и страдалась, что не может ни разговаривать, ни даже слышать об очевидных фактах. Каких фактах? Она вдруг сказала. «Давайте посидим в вашей машине. Мне кажется, она хочет, чтобы я с вами поговорила». «Нужно быть психологом, чтобы об этом догадаться». «В том, что касается миссис Синглтон, я немного психолог. Когда находишься у кого-то под каблуком, знаешь...» «Знаешь размер башмака. Как долго вы у нее работаете?» «Только с июня. Но наши семьи знакомы с незапамятных времен. Мой отец и отец Чарльза вместе учились в Гарварде». Она потянулась, отстранив меня к ручке двери, и открыла ее. «Простите, мне нужно глотнуть немного воздуха». «Ничего, что она осталась одна?» «Там целый штат прислуги. Они ее уложат». Она направилась к моей машине. «Секундочку, Сильвия! У вас есть фотография Чарльза? Что-нибудь из последних снимков?» «Ну да, есть». «Принесите ее мне, пожалуйста». «Она у меня с собой», — сказала девушка без всякого стеснения. Вытащив из кармана костюма красный кожаный бумажник, она извлекла оттуда маленький снимок и протянула мне. «Не слишком мелко?» На фотографии был запечатлен молодой человек в теннисных шортах и открытой футболке, улыбающийся на солнце. Стильная стрижка ежиком подчеркивала мужественность и правильность его черт. У него было крепкое мускулистое тело и широкие покатые плечи. Только поза казалась неестественной, актерской. Грудь вперед, живот подтянут. Как будто его страшило холодное око камеры или горячее око солнца. «Нормально», — сказал я. «Можно ее взять?» «Пожалуйста. Он здесь очень похож». Когда она забиралась в машину, юбка приподнялась, открыв округлую стройную ногу. Я сел за руль и вдохнул свежий родниковый запах, принесенный девушкой. Я предложил ей сигарету. «Спасибо, я не курю». «Сколько вам лет, Сильвия?» 21. И ни с того ни с сего добавила. «Я только что получила первые деньги из маминого наследства». «Здорово». «Я получила почти $1000. Так вот, я могу вас нанять, если вы согласитесь работать на меня, а не на миссис Синглтон». «Не могу обещать ничего определенного. Вам очень хочется, чтобы его нашли, да?» «Да». Она вложила в это слово всю себя. «Сколько я вам должна?» «Пусть вас это сейчас не волнует». «Почему вы должны мне верить?» «Каждый на моем месте поверил бы. Удивительнее то, что вы мне верите». «Я немного разбираюсь в людях. Мой отец — хороший человек. Вы совсем не похожи на Хейса». «Вы разговаривали с ним?» «Я присутствовала при разговоре. Он хотел только денег. Это было так... неприкрыто. Мне пришлось пригрозить ему полиции, чтобы он, наконец, убрался». «Такое невезение! Миссис Синглтон открылась бы вам, если бы он все не испортил». «А есть что-то, что она могла бы мне открыть?» «Всю жизнь Чарльза», — сказала она уклончиво. «Как выглядела эта негритянка?» Я стал подробно описывать ей Люси Чемпион. Сильвия не дала мне закончить. «Точно!» Она открыла дверцу машины и приготовилась вылезти. Девушка все делала осторожно, почти с неохотой, как будто любое действие было опасной авантюрой. «Вы с ней встречались?» «Да, и я хочу вам кое-что показать». И она исчезла. Я закурил. Не успел я как следует затянуться, как Сильвия вернулась. «Мне кажется, это ее». Она протянула мне мягкий темный предмет. Я включил верхний свет, чтобы получше его рассмотреть. Это оказалась женская шляпка-челма из черного крепа с люрексом. Внутри был ярлык изготовителя. «Дениз». «Где вы это взяли?» «Она сюда приходила. Позавчера». «Повидать миссис Синглтон?» «Теперь я думаю, что да. Она подъехала на такси в полдень. Я как раз срезала в саду цветы и увидела, что она сидит на заднем сиденье машины, как будто в сомнении. Наконец она вышла, и таксист отъехал. Она немного постояла в аллее, глядя на дом. Тут, мне кажется, решимость ее покинула». «Это вполне понятно». «Внушительный, правда? Я пошла к ней, чтобы спросить, что ей нужно. Увидев меня, она буквально побежала. Я почувствовала себя прямо-таки гарпией. Я крикнула, чтобы она не боялась, но она припустилась еще быстрее. Шляпка слетела у нее с головы, но она даже не остановилась, чтобы ее подобрать. Вот как она у меня оказалась». «Вы не попытались ее догнать?» «А как я могла? У меня в руках был огромный букет. Таксист увидел, что она мчится за ним, и дал задний ход. В любом случае, я не имела права ее останавливать». «Вы никогда ее раньше не видели?» «Никогда. Я подумала, что она просто осматривает здешние красоты. Она была модно одета и головной убор дорогой. Правда, меня немного удивило, что она за ним не вернулась». «Вы сообщали в полицию?» «Миссис Синглтон запретила. Я хотела справиться у Денис, но миссис Синглтон и этого не позволила». «Вам знакома изготовительница шляпки?» «Я о ней слышала. У нее магазин на набережной рядом с отелем». «Здесь? В Арою-Бич?» «Конечно. Вы полагаете, она может что-то сообщить о мисс Чемпион?» «Вполне вероятно. Почему вы сами не повидались с Денис? Неужели вы так боитесь миссис Синглтон?» «Нет». Девушка помолчала. «Я боялась того, что могу узнать. Теперь уже не боюсь. Дело в том, что Чарльз скрылся с женщиной». Она заставила себя продолжить. «Я боялась, что девушка окажется одной из его... любовниц». «Похоже, его мать разделяла ваши опасения. Для этого есть конкретные основания?» «Трудно сказать. Она знает о нем так много, что даже себе в этом не признается». «Суровый приговор». «Но справедливый. Эти дофрейдовские женщины знают все, но не позволяют себе об этом даже думать, не то что говорить. Они забаррикадированы сами от себя. Это слова отца. Он преподает философию в Брауне». «А что из себя представляет женщина, с которой убежал Чарльз?» «Высокая блондинка, очень красивая. Это все, что я о ней могу сказать. Их видели вместе в баре отеля в ночь его исчезновения. Служитель паркинга успел заметить, что они отъезжали в машине Чарльза». «Это вовсе не значит, что он с ней убежал. Просто захотел подбросить до дома случайную знакомую». «Нет, они все лето жили вместе. У Чарльза есть летний домик в горах, и эта женщина появлялась там каждый уикенд». «Откуда вам это известно?» «Я разговаривала с другом Чарльза, который живет в том же каньоне. Орос Уайлдинг, художник, может, вы о нем слышали. Он был со мной не очень-то откровенен, но все-таки сказал, что видел у Чарльза женщину. Может, вам с ним поговорить?» «Все-таки вы мужчина?» Я вытащил записную книжку. «Адрес?» «Скайрут 2712. Телефона у Ороса нет. Он еще сказал, что она красивая». Я повернулся взглянуть на Сильвию и увидел, что девушка плачет. Сидит тихо, сложив руки на коленках, а по щекам бегут слезы. «Я никогда не плачу», — сердито сказала она, а потом совсем уже не сердито. «Я хотела бы быть такой же красивой, как она. Такой же блондинкой». Мне она казалась очень красивой и такой нежной, что страшно дотронуться. За ее мягким силуэтом светился Арою-Бич. Между неоновой лентой автострады и прошитой бисером огней набережной, как гигантский воздушный шар, высился сверкающий купол огромного отеля. Над ним, словно детский воздушный шарик, поднималась луна, таща за собой по воде серебряную веревочку. «Если вы так хотите быть блондинкой, — сказал я, — почему бы вам не покраситься?» «Это ничего не даст. Он даже не заметит». «Вы влюблены в Чарли?» «Ну, конечно же». Как будто всякая нормальная девушка должна обязательно влюбиться в Чарли. Я ждал, что она продолжит, и она действительно продолжила. «С первого взгляда. Вернувшись после войны в Гарвард, он провел у нас в Providence Weekend. И я в него влюбилась. А он в меня нет. Я была тогда совсем девчонкой. Но он много со мной возился». Она доверительно понизила голос. «Читал мне Эмили Диккенсон. Говорил, что хочет стать поэтом. А я вообразила, что Эмили — это я, и в колледже все ждала, что вот Чарльз приедет и женится на мне. Конечно, он и не подумал. Я видела его несколько раз. Однажды мы с ним позавтракали в Бостоне. Он был со мной страшно мил, и только. Потом он уехал домой, и я больше о нем не слышала. Прошлой весной, окончив колледж, я решила поехать на Запад и повидаться с ним. Как раз в это время миссис Синглтон искала компаньонку, и отец предложил ей меня. Я надеялась, что, находясь с Чарльзом в одном доме, сумею влюбить его в себя. Миссис Синглтон ничего против не имела. Раз уж Чарльза все равно нужно женить, она предпочла бы невестку, с которой легко управляться». Я заглянул ей в лицо и понял, что она абсолютно искренна. «Вы странная девушка, Сильвия. Неужели вы обсуждали это с миссис Синглтон?» «Мне не пришлось. Она оставляла нас вдвоем при всяком удобном случае. Так что нетрудно было догадаться». Отец считает, что главное достоинство женщины — умение видеть то, что творится у нее под носом. А если она говорит правду о том, что видит, это уже верх совершенства. Беру свои слова назад. Вы не странная, вы исключительная девушка. Думаю, что да. Но Чарльз так не думал. Он даже почти не бывал дома, так что мне не представлялось ни малейшей возможности соблазнить его своей близостью. Большую часть времени он проводил в своем домике в горах или в разъездах по штату. Я еще не знала про женщину, но мне кажется, она давала ему то, чего он отчаянно хотел. Он хотел независимости от матери и ее денег, хотел жить собственной жизнью. Видите ли, миссис Синглтон всегда распоряжалась всеми деньгами, даже до смерти супруга. Он был типичным мужем богатой женщины в старом понимании. Яхтсменом, игроком в поло, мальчиком на побегушках у собственной жены. Чарльз имел другие представления. Он считал, что отец и весь его класс оторваны от реальности, что они должны спасать свои души, спустившись на дно и начав жизнь с нуля. А он сам? Спасал ли свою душу? Пытался. Это оказалось тяжелее, чем он думал. Например, нынешним летом он работал сборщиком помидоров в долине. Мать предлагала ему должность управляющего на ранчо, но Чарльз отказался. Конечно, долго он не выдержал, подрался с распорядителем и потерял место, если это можно назвать местом. Миссис Синглтон чуть не умерла, когда он явился домой с синим раздутым лицом. Я тоже чуть не умерла. Но Чарльз был даже доволен. Когда это случилось? В июле. Через несколько недель после моего приезда. В середине июля. Где произошла драка? На ранчо около Бейкерсфилда. Я точно не знаю. И он оставался здесь до 1 сентября? Более или менее. Он часто отлучался на 2-3 дня. Может, он и сейчас в отлучке? Вполне возможно. Но я думаю, что на этот раз он не вернется никогда. Во всяком случае, по собственному желанию. Вы не считаете, что он мертв? Вопрос прозвучал жестоко, но Сильвия выдержала удар. Под уязвимой оболочкой скрывалось крепкое ядро. Я бы об этом знала. Мне кажется, он жив. По-моему, он просто навсегда порвал с матерью и с прадедушкиными деньгами. А вы уверены, что хотите его возвращения? Она ответила не сразу. Я, по крайней мере, должна удостовериться, что он в безопасности и живет жизнью, которая его не разрушит. Для человека, который во время войны сбивал вражеские самолеты, он такой ребенок, такой мечтатель. Неподходящая женщина может его сломать. Она судорожно вздохнула. Надеюсь, я говорю не слишком высокопарно. Вы говорите очень славно. Но, может, вы немножко фантазируете? Я понял, что девушка не слушает, и замолчал. Она мучительно пыталась ухватить и выразить словами ускользающую мысль. Он так корил себя за то, что пользуется деньгами, которые не заработал, и вдвойне корил себя за то, что разочаровывает мать. Чарльз хотел страдать. Он смотрел на свою жизнь как на искупление. Поэтому он мог выбрать женщину, которая заставит его страдать. Ее лицо в лунном свете было прозрачным, как у Мадонны. Угловатые тени скрадывали пухлость ее губ и подбородка. «Значит, вы знаете, что это за женщина?» «Не совсем. У меня информация из третьих рук. Бармен написал ее детективу, детектив миссис Синглтон, а она уже мне». «Поехали туда со мной», — предложил я. «Я угощу вас вином. Полагаю, вам уже можно». «Нет-нет, я никогда не бывала в баре». «Вам же 21 год». «Не в этом дело. Мне уже надо идти. Я всегда читаю ей на ночь. Всего доброго». Я нагнулся, чтобы открыть девушке дверь, и увидел, что по ее лицу, как струйки весеннего дождя, текут слезы. Глава 13. Когда я вошел в отель, два служителя филиппинца в бордовых униформах окинули меня любопытными взглядами и тут же потеряли ко мне всякий интерес. В мавританской арке напротив входа за регистрационной стойкой торчал, как припарадившийся святой в нише, помощник администратора. Правее и выше арки красными неоновыми буквами было написано «Бар-ресторан». Я миновал вестибюль с неизменными пальмами в катках и попал в итальянский дворик, засаженный банановыми деревьями. Под их сенью слонялись парочки. Я быстро прошел в бар. Это была большая комната в форме буквы «Г», увешанная афишами корриды, сизая от дыма, оглушающая обезьяньим гвалтом. Белые женские плечи, черные, голубые и клетчатые смокинги колыхались над тремя рядами столиков вдоль длинной стойки. У мужчин были неестественно здоровые, самоуверенные лица спортсменов, которым никогда не приходилось ничего добиваться. Разве что своих женщин, тела которых казались более осмысленными, чем головы. Где-то за стенами оркестр заиграл самбу. Плечи и смокинги потянулись из бара. За стойкой суетились два бармена. Шустрый молодой латиноамериканец и лысоватый человек, контролировавший каждый шаг напарника. Когда народ немного схлынул, я спросил лысоватого, работает ли он здесь постоянно. Он обратил на меня непроницаемый взгляд профессионала. Естественно. Что пьете? Хлебную. Я хочу задать вам один вопрос. Валяйте, если он у вас есть. Его руки механически двигались, выполняя мой заказ. Я заплатил. Касательно Чарльза Синглтона-младшего. Вы видели его в ночь исчезновения? «Да нет же!» — он выкатил белки, изображая отчаяние. «Я говорил это шерифу. Я говорил это репортерам. Я говорил это частным сыщикам». Его глаза опять смотрели на меня, серые и непроницаемые. «Вы репортер?» — я показал свое удостоверение. «Еще один частный сыщик», — невозмутимо констатировал он. «Почему вы не пойдете и не скажете старой леди, что она напрасно тратит время и деньги?» «Младший смылся с блондиночкой, каких нечасто встретишь!» «Так зачем ему возвращаться?» «А зачем ему смываться?» «Вы ее не видели. Дама при достоинствах!» Он выразительно обрисовал их руками. «Младший и это бестия сейчас где-нибудь в Мехико или Гаване кутят напропалую, попомните мои слова. Зачем ему возвращаться?» «Вы хорошо ее рассмотрели?» «Естественно. Она тут дожидалась младшего, и я ее обслуживал. К тому же они и раньше пару раз сюда заглядывали». «Что она пила?» «Том Коллинз». «Том Коллинз — газированный алкогольный коктейль крепостью 10-11 градусов. В классическом рецепте состоит из джина, лимонного сока, сахарного сиропа и содовой». «Во что была одета?» «В черный костюм. Неброский, стильный. Конечно, не высший класс, но близко к тому». «Шикарная натуральная блондинка. Просто сплю и вижу». Он закрыл глаза. «Может, и правда сплю». «А какого цвета у нее были глаза?» «Ярко-зеленые. Или синие. Или что-то посерединке». «Бирюзовые». Он раскрыл собственные глаза. «По-вашему, это все еще один вопрос, да? Может, мы вместе и напишем поэму, но только не сегодня. Хотите бирюзовые, будут бирюзовые». Она напомнила мне польских малышек, которых я видел в Чикаго, но она и близко не подходила к Вест Мэдисон, это я вам гарантирую. «А случается, что вы чего-то не замечаете, не видите?» Я завладел его вниманием еще на полминуты. «Здесь нет». «А младший точно хотел с ней уехать?» «Естественно. Вы думаете, она пригрозила ему ружьем? Они друг на друге помешаны. Младший не мог оторвать от нее глаз». «На чем они уехали? На машине?» «Да, наверное. Спросите у Дьюи в паркинге. Только сначала суньте ему какую-нибудь мелочевку. А то он не в таком восторге от собственного голоса, как я». Заметив, что накопилась очередь, он улизнул. Я выпил и вышел на улицу. Отель смотрел прямо на море через бульвар, обсаженный пальмами. Паркинг находился за цепочкой маленьких дорогих магазинчиков, протянувшейся от отеля. Идя по тротуару, я миновал выставку браслетов из серебра и колки, восковую парочку в крестьянских костюмах, витрину, заваленную нефритом, и вдруг мне в глаза ударило имя Дениз. Оно было выведено золотой фольгой на зеркальной витрине шляпного магазина, в которой красовалась на манекене единственная шляпка, как бесценное произведение скульптуры в музее. Магазин не был освещен, и секунду помедлив, я прошел мимо. Под фонарем в углу паркинга притулилась маленькая зеленая будочка, похожая на караульную. К стене была прикреплена табличка со следующим извещением. «Доход служителей состоит только из чаевых». Я встал у таблички, держа на свету доллар. Из-за стиснутых, как сардины в банке, машин вынырнул маленький сухонький человечек с седыми волосами. Ключицы торчали из-под его старой флотской фуфайки, как гнилые деревяшки из воды. Он бесшумно ступал в полотняных тапочках, вытянув вперед шею, словно его тащили за кончик длинного острого носа. «Марка? Цвет? Где ваш билет, мистер?» «Моя машина за углом. Я хочу вас спросить о другой машине. Полагаю, вы Дьюи?» «Полагаю, да». Человечек мигал своими выцветшими глазками, раздумывая, действительно ли это он. Макушка его нечесанной седой головы едва доставала мне до плеча. «Могу поспорить, вы знаете о машинах все?» «И я могу. Всякий может. Вы полицейский или я лишился ума? Держу пари, вы хотите спросить меня о молодом Чарли Синглтоне?» «Частный полицейский», — сказал я. «Насколько держите пари?» «На доллар». «Вы выиграли, Дьюи». Я протянул ему бумажку. Он свернул ее в несколько раз и затолкал в кармашек для часов грязнейших в мире фланелевых штанов. «Это по справедливости», — честно сказал он. «Вы отнимаете у меня время, а оно на вес золота. Я очищу ветровые стекла, а в субботу вечером можно на этом хорошо заработать». «Значит, давайте побыстрее отстреляемся. Вы видели женщину, с которой он уехал?» «Как не видеть? Такая фифочка каталась туда-сюда». «Не понял». «Каталась туда-сюда», — повторил он. «Блондинка. Подкатила около 10 в новом синем Плимуте к главному входу. Я там возился с машиной. Выпрыгнула из Плимута и прямо в отель. Такая фифочка». Его поросшая седой щетиной челюсть отвисла, и он прикрыл глаза, чтобы вызвать в памяти образ. «А куда делся Плимут?» «Другая на нем укатила». «Другая?» «Ну, та, которая была за рулем. Черная. Высадила блондинку и укатила». «Случайно, не негритянка?» «Которая укатила-то? Может, и негритянка. Смуглая такая. Я в нее не вглядывался. Смотрел на блондинку. Потом я пришел сюда и в скорости прикатил Чарльз Синглтон. Он пошел в отель и вышел с блондинкой, и они вместе укатили». «В его машине?» «Так точно, сэр. Зелено-салатный Бьюик-седан 48-го года выпуска». «Вы очень наблюдательный, Дьюи». «А, бросьте. Чарли 100 раз подкатывал в этой машине. Я в машинах толк знаю. Первый раз сел за руль в 11-м. Это было в Миннеаполисе, штат Миннесота». «А в каком направлении они уехали?» «Чего не знаю, того не знаю, парень. Не видел. Я так прямо и сказал той даме, а она взбесилась и даже не заплатила». «А это еще что за дама?» Его бесцветные глаза изучали меня, а бесцветный мозг медленно переваривал полученную информацию. «Мне пора идти чистить стекла. В субботу вечером мое время дорого стоит». «Держу пари, вы просто ее не запомнили». «На сколько держите?» «На доллар». «А на 2 слабо?» «Согласен». «Принято». Она примчалась через несколько минут после их отъезда на синем Плимуте. «Та смуглая?» «Не, другая, старше, в леопардовой шубе. Она здесь и раньше болталась. Стала спрашивать про блондинку и молодого Чарли Синглтона, куда, мол, они уехали. Я сказал, что не видел. Она обозвала меня неучем и умчалась, как бешеная». «С ней был кто-нибудь?» «Не, не помню». «Она из здешних?» «Болталась тут. А где живет, не знаю.